ты непременно хочешь услышать? Ну да. Я прошу тебя. Ладно. Что у тебя в кармане? В котором? В этом носовой платок, ключи от машины и датчик. В другом жетон для игрального автомата и блокнот. Это все, ты сам видишь. У тебя там что-то еще, что-то тяжелое. Карман оттопыривается. Складной нож, не так ли? Это у тебя складной нож, а не у меня. Ты сам не показал его на базе. Что, мол, тебе дал его твой сынишка накануне старта. На нем твои инициалы. Ты носил его в кармане, а теперь пытаешься изобразить дело так, как будто он у меня? Потому что он у тебя. Ты взял его, чтобы открыть Кока-Колу. Им можно открывать бутылки. Он лежал на столике у микроскопа, и ты взял его. Я взял твой нож? Да, он. У тебя. Я вижу, как оттопыривается твой карман. А я вижу, как ты садишься в танк. Одно из двух. Либо ты галлюцинируешь, либо лжешь, потому что у меня нет никакого ножа. Если бы я захотел его взять, то спросил бы тебя, и это было бы зарегистрировано. Какое коварство! Я считал его порядочным человеком. Но меня предостерегали. Давно еще на базе. Ты быстро сделал карьеру. Ты шел по трупам. Это называется отвлекающий маневр. Оставим мою карьеру в покое. Ты пользуешься все той же схемой инсинуации. Сначала магнитофон, потом стакан, а теперь еще нож. Не знаю, возможно, у тебя мания преследования, но так или иначе ты стал опасен. Тебя, собственно говоря, следовало бы связать. Не подходи ко мне. Слышишь? Я к тебе и не подойду. Даже если бы ты сам меня стал упрашивать. Дураков нет. Это был бы гамбит. Какой гамбит? Ты несешь чепуху. Ты в любую минуту можешь все переначить, как ты делал до сих пор. Блоп! Блоп! Блоп! Раскрыл нож! Это ты его раскрыл. Достал из кармана и раскрыл. Ты недооцениваешь современную технику звукозаписи. Экспертиза установит, с какой стороны раздался щелчок раскрываемого ножа. С моей или с твоей? Не приближайся ко мне! Стой на месте! Я не могу стоять, когда ты идешь на меня с ножом. Мне приходится отступать. Ложь! Это мне приходится отступать! Милс не дурак. Он понял, что разоблачил себя, раскрыв нож, потому что щелчок раздался с его стороны. Потом он пошел на меня, а мне приходится отступать. Таким образом, Милс пытается затруднить определение нашего начального положения. Мы сделали полный круг. Врешь! Полкруга! Все та же тактика. У Милса есть нож, а я безоружен. Поэтому я беру со стола геологический молоток. Так. Ну, что ты теперь выдумаешь? Никакого молотка на столе не было. Ну вот, не было. А что я взял со стола? Ничего. Ты стукнул по столу костяшками пальцев. Опять ты затеял какую-то подлость? У тебя нож, а у меня молоток. Твой перевес уменьшился, поэтому я предлагаю... О! Милс бросил в меня кислородный баллон. Неправда. Баллон лежал на полу, и ты пихнул его ногой. Милс, оставь второй баллон в покое. Я поднял его. Должен же я чем-то защищаться. Значит, придется и мне. Нет, лоб на меня напал! Я последний раз... Предлагаю внести крупицу здравого смысла в это безумие. Если мы будем и дальше вести себя так же, то оба погибнем. Мы задохнемся оба, а перед смертью еще замучим друг друга до сумасшествия. Думаю, это тебя не очень устраивает. Чего же ты хочешь? Да все того же. Жеребьевки? Да. Я не верю, что это честное предложение. Это твой новый трюк. Думаю, единственное предложение, которое ты признал бы честным, это чтобы я повесился у тебя на глазах, не так ли? Дудки, я предлагаю, решим жеребьевкой. Ну что ж, объясни, как ты это себе представляешь. Мы бросим жеребий. Проигравший пойдет в свою кабину и примет яд. В контейнере с химическими реактивами есть цианистый калий. Перед тем, Проигравший закроется изнутри, чтобы отвести подозрения от того, кто остался в живых. Что ты на это скажешь? Хорошо. Ты своего добился. Жребий так жребий. У меня в кармане есть монета в $1. Мне орел, тебе решка. Орел проигрывает. Решка выигрывает. Когда монета упадет, мы оба скажем, что выпало. Орел или решка. Согласен? Согласен. Внимание! Бросаю! Орел! Решка! Орел! Решка! Решка, врешь! Как ты врешь? Орел! Тупик. Собственно, я должен был этого ожидать. Но еще не все потеряно. Мы можем довериться кому-нибудь третьему. Но ведь тут никого нет. Компьютер. Мы включим его, чтобы он сделал сообщение. Если в 10-м слове, которое он скажет, будет четное число слогов, ты выиграл. Если нечетное, я. Согласен? Согласен. То, что скажет компьютер, от нас не зависит. Угадать здесь ничего нельзя. Но надо его включить так, чтобы он говорил медленно, а мы вместе будем считать слова до 10-го. Не стоит откладывать. И без того уже столько кислорода прошло впустую. Приготовься считать. Внимание. Включаю компьютер. Начали. Процедура СКП. Два. Критическая ситуация. Четыре. Пункт. Пять. Второй. Шесть. Спасательные инструкции 8, предусматривает 9, процедура. 10, нечетно. В было 10-м числом. Я выиграл. Неправда, я! Отправляйся за заместом. Заня, быстро! Не трогай меня! Но я никуда не пойду! Руки! Руки! Нил, пусти меня! Пусти! Крайне экономного расходования кислорода. По наполнению запасного резервуара кислородом до максимума, то есть до уровня, соответствующего давлению 90 кг сил на сантиметр квадратный, можно приступить к третьему пункту спасательной инструкции к операции «С. Спасение». Следует отыскать в настилке пола квадрат, обозначенный красной буквой «С», и поддеть его, чтобы он выскочил из настилки. Под квадратом пола «С» размещена аварийная аппаратура для электролиза воды. Электролиз разлагает воду на водород и кислород. Аварийную электролизную аппаратуру следует соединить кабелями с зажимами распределительного щита Е4 и Е5. Аккумуляторная батарея вырабатывает электроток, необходимый для разложения воды на кислород и водород в течение 250 часов. В количестве достаточном для удовлетворения потребностей двух человек. Кислород, накапливающийся в кварцевом резервуаре, нужно вводить в помещение станции, а водород следует выводить наружу по специальному трубопроводу Т6, маркированному зеленой люминесцентной краской. Чтобы обеспечить приток кислорода, достаточный для двух человек, следует перевести регулятор вентиля на букву «С» спасение. Аварийную аппаратуру можно задействовать в течение 8 минут. После ее включения необходимо по-прежнему следить за экономным расходованием кислорода. С этой целью следует лечь навзничь, расслабить мышцы и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном. Thank you. прозвучал спектакль по радио пьесе Станислава Лема «Лунная ночь». Роли исполняли доктор Милс, Олег Одий, доктор Блоб, Алексей Карабанов. Радио России благодарит пана Станислава Лема за любезно предоставленное нам право постановки.